Глава 20. Старый друг. «Не дергайся, болван ты двухголовый! Я ведь просто хочу надрезать немного кожу, а не пол руки тебе отпиливать! А я хочу засунуть тебе эту ковырялку прямо в задницу!» Грохот, звон тяжелых цепей, сдавленные ругательства. «Как же он меня достал уже! Кондор, подай копье!» «Эй! Только попробуй подойти ко мне с этой хреновиной! Я тебе засуну ее в ноздрю!» «На этот раз в ноздрю? Что-то новенькое. Потому что в заднице у тебя уже будет торчать прошлая ковырялка. Ты что, меня совсем не слушаешь?» «Дракин больно. Дракин, хоть и домой». «Ну, чего стоишь столбом-то? Помогай, оттягивай цепь. Только крепче держи». «Ах, ублюдки. Мелкие пакостливые сблевыши. Я вас всех голыми руками! Я, проверив таймер инвиза, выглянул из-за угла и, наконец, увидел обстановку камеры темницы. Туннель, через который я сюда пробрался, сворачивал под прямым углом. За поворотом был освещенный аланскими кристаллами коридор, по левой стороне которого оказалась обширная камера, отгороженная от него толстой ржавой решеткой. Добрую треть помещения занимало что-то вроде установленного под наклоном стола из толстенных досок. Могучая туша огра была растянута на нем за ноги и за руки с помощью цепей, тянущихся от широких кандалов к стенам и потолку. Само туловище было примотано к столешнице целой дюжиной широких кожаных ремней. Ремнями, похоже, пробовали закрепить и руки великана. Но без толку. На запястьях болтались лишь какие-то обрывки. Возле Дракенбольта суетились двое игроков в легкой броне и красных капюшонах. Один повис на цепи, удерживающей правую руку огра, так, чтобы максимально натянуть ее и прижать руку к столешнице. Второй тем временем орудовал коротким копьем с листовидным наконечником, вонзил его здоровяку во внутреннюю часть бицепса, туда, где шкура тоньше и не покрыта каменной чешуей, и ворочил из стороны в сторону, стараясь разбередить рану. Больт при этом вопил и сквернословил так, что я мог бы особо и не красться. Даже если бы я сейчас грохнул об пол чайный сервиз на 12 персон, капюшоны бы этого не заметили. «Ох, вроде хватит», — выдергивая копье, удовлетворенно кивнул главный. «Отцепись ты уже от этой цепи! Помоги собрать кровь в сосуд!» «Трубку дать?» «Да какую к чертям трубку? Лезь под стол и собирай все, что стекает! Вон, тряпица лежит на столе!» Приказы эти второй капюшон воспринял без особого энтузиазма, но, похоже, вынужден был подчиняться первому. Полез под стол, вооружившись куском ткани и кувшином с широким горлышком. Благо, кровь из раны хлестала щедро, стекая по доскам и капая на пол жирными алыми каплями. Наверное, даже половина из того, что вытекло, хватило бы на то, чтобы наполнить кувшин. Огр же метался и гремел цепями в бессильной злобе. «Быстрее давай!» «Да куда торопиться-то?» «На этой твари заживает все моментально. Надо успеть собрать хотя бы два кувшина, иначе опять его дырявить придется. В том-то вся и сложность. В него трубки не повтыкаешь, как в остальных». До конца действия кристалла теней у меня оставалось чуть больше минуты, и желательно бы к этому времени найти укрытие, чтобы не использовать следующий. Кристаллов у меня осталось уже не так много, и возможностей пополнить запасы в ближайшее время не предвидится. Однако подходящих закутков я поблизости не видел. Стены коридора были ровные, без ниш. В саму камеру я пока соваться не собирался. Неизвестно, сколько еще этих живодеров поблизости, и раскрываться раньше времени не стоит. Отойдя чуть подальше по коридору, так, чтобы еще видно было камеру, я укрылся в тени и огляделся. Потолок здесь был довольно высокий и укреплен поперечными каменными балками через каждые пару метров. Я, примерившись, выстрелил жалом вверх, подтянулся и занял место между двумя такими балками в распорку, уперевшись в одну ногами, в другую руками. Не самая удобная поза, в реале так и минуту не простоишь. Но здесь мне это далось легко, а выносливость у аватара и вовсе почти бесконечная. Так я и завис метрах в четырех над полом, лицом вниз. Заметить меня не должны. Снизу балки эти едва видны, а уж проемы между ними и вовсе как темные провалы. Капюшоны провозились с Огром еще минут 10. Задерживаться не стали. Слушать вопли и ругательства двухголового и правда было довольно утомительно. Да и вообще работенка была на любителя. Оба торопливо прошли мимо меня и скрылись где-то дальше по коридору. Вскоре даже их шагов не стало слышно. Я повисел еще немного, для верности. К тому времени и боль затих, лишь Дракин протяжно бубнил, жалуясь на то, что ему больно и страшно. «Заткнись, тупица!» — скрежетал на него зубами Больт. «Сколько раз тебе говорил! Не смей ныть перед людишками! Не показывай им свою слабость!» «За что они мучай Дракина? Дракин, не делай плохо! Дракин, хоть и домой!» Здоровяк зашмыгал носом. «Я тоже хочу выбраться отсюда, старина!» Негромко отозвалась вторая голова, уже мягче и с такой тоской в голосе, что я понял. Даже непримиримый Больт уже на грани. Сколько же они держат его в этих подземельях? Время в Артере бежит в 8 раз быстрее, чем в реале, так что для него уже могли пройти месяцы. Врагу не пожелаешь. Я спрыгнул вниз, постаравшись приземлиться мягко. Но мое появление не осталось незамеченным. Огр беспокойно заворочился на своем ложе, а Дракин нечленораздельно замычал и замотал головой из стороны в сторону. «Не хоти, не надо опять!» Я вышел из темноты, сгорбившись и прижимая палец к губам. Не задерживаясь у решетки, тут же скользнул вдоль стены камеры, стараясь скрываться в тени. Больт, подавшись вперед, насколько позволяли цепи, пристально наблюдал за мной. И в отличие от собрата вел себя тихо, лишь глаза лихорадочно блестели, а клыкастые челюсти шевелились, будто пережевывая что-то. «Дракенбольд!» — шепнул я. «Ты узнал меня?» Обе головы затихли, замерли, таращась на меня. Я шагнул вперед на участок, где было побольше света. Хотя, пожалуй, это было лишним. Огр прекрасно видел и в темноте. «Мы встречались с тобой на Сером пике. Я и мои друзья помогли тебе бежать. Повозки». «Я помню», — нахмурившись, отозвался Больт. «Ты возмужал с тех пор. Тогда-то худосочный был. Соплей перешибить можно. Теперь ты с этими?» «Нет». «Тогда освободи меня». Он дернулся вперед так, что ремни, стягивающие его грудь, затрещали, а цепи на руках натянулись, как буксировочные тросы. «Дракин, хоть и домой!» «Тихо ты, тихо!» — зашипел я, безуспешно пытаясь успокоить Огра. Тот так ревел и рвался из пут, что его было слышно, наверное, даже снаружи двуглавой горы. «Заткнись, говорю, или я сейчас уйду!» — не выдержал я. Больт моментально стих. Дракин еще продолжал что-то мычать, но брат клацнул на него зубами, едва не ухватив за ухо. «Вот так-то лучше», — оглядываясь на коридор, облегченно вздохнул я. «Они не вернутся», — прохрипел Больт. «Пока точно нет. Должны принести пожрать, но это позже, если вообще не забудут». «А постоянной охраны тут нет?» «Ни к чему. Сюда и так по доброй воле никто не сунется. Ты сам-то зачем здесь, монах?» «Я охочусь за теми гадами, которые держат тут тебя и остальных бедолаг. У меня с ними свои счеты». «Двое из них только что были здесь. Чего же ты их не прибил?» «Мне не нужна мелкая рыбешка. Я хочу накрыть все их гнездо. Но для начала мне нужно найти его. Поможешь мне, если я тебя освобожу?» Больт не ответил, но взгляд его был красноречивее любых слов. Я достал чекрам. «Но одно условие, Больт. Пока будем действовать вместе, ты будешь слушаться меня. Никого не убивать, пока я не скажу. Мне нужно сначала получить у них кое-какие сведения». Он шумно засопел, раздувая ноздри, но все же кивнул. Кожаные ремни на туловище было легко перерезать, а вот с кандалами все было куда сложнее. Тюремщики, похоже, старались подстраховаться, поэтому цепи были приварены к железным браслетам намертво. Никакого намека на замки. То же самое и со свободными концами цепей, крепившимися к стенам и потолку. Пришлось пускать в ход орехалковый клык и долбить по креплениям. Я потратил 4 заряда ци, прежде чем удалось выломать одно из колец вместе со здоровенным куском камня, в который она была вмурована. Освободили огру левую руку. Дальше пошло чуть проще. Дракенбольт, упираясь изо всех сил, натягивал одну из цепей. Я бил по месту ее соединения со стеной. Вторую руку удалось высвободить с 2 ударов. На ноги и вовсе хватило и по одному. «А ты силен!» – удовлетворенно хмыкнул великан, наконец выпрямляясь во весь рост и нависая надо мной, как скала. Цепи волочились за ним по полу, гремя на всю камеру. Да уж, скрытного перемещения не получится. Я помог огру обмотать те цепи, что на ногах, вокруг щиколоток, чтобы они не мешали ему при ходьбе. Верхние же он подобрал, сложив втрое, и они превратились в его лапищах в некое подобие кистеней с обломками камня в качестве грузил. Рана на его руке слабо сочилась кровью, но, похоже, капюшон был прав. Живучести в Дракенбольте было хоть отбавляй. Такими темпами разрез полностью затянется через полчаса. Хотя в его положении такая регенерация была настоящим проклятием. Каждый раз, когда тюремщикам нужна была его кровь, приходилось его резать заново. Сколько же они из него выкачали за все это время? «Знаешь, как добраться до главной базы капюшонов?» Огр закивал, кивнул обеими головами. «Туда ведет туннель. Они везли меня сюда на вагонетке». «А здесь поблизости что-нибудь интересное есть? Я слышал, что здесь должна быть какая-то мастерская». Он указал наверх. «Где-то там. Недалеко. Я слышал, как они ходят туда, поднимаются по ступеням. Слушай, а пожрать у тебя ничего нет?» Я порылся в инвентаре и отдал огру остатки своих съестных припасов. Мне бы этого хватило дня на 3, но он слопал все в один присест. Не страшно, пусть набирается сил. «А выпить?» С надеждой взглянул на меня Больт, на секунду прекращая пережевывать очередную булку. Медовуха Атилии у меня давно закончилась. Всякие лечебные и защитные зелья ему вряд ли бы пришлись по вкусу. Но у меня, как и у всех псов, всегда была припасена фляжка с саленьким цветочком. Огр распределил пойло почти поровну между 2 головами. Мутная белесая жидкость подействовала на него странно. Он замер, таращась в пустоту и покачиваясь так, что всерьез забеспокоился, как бы он ни обрушился на меня всем весом. Бедолага, похоже, здорово отвык от спиртного. Да и док с тех пор, как Дракенбольт впервые отведал его самогона, сильно продвинулся в алхимии. Но все закончилось хорошо. Период ступора сменился широченными улыбками на обеих мордах. «Есть еще?» «Последнее вылокал. Но обещаю, если мы с твоей помощью накроем этих гадов, выкачу тебе целый бочонок». «Годится. Хоть я и без награды с удовольствием размажу эту мелюзгу». В этом я не сомневался. В гневе огр страшен. И надо это использовать по максимуму. Я проверил через интерфейс, не в онлайне ли молчун. Того, как назло, не было, хотя в это время он частенько зависает в игре. Как раз прайм-тайм для боев на аренах в Золотой Гавани. Я набросал ему голосовое сообщение, обрисовал ситуацию. Я уже подобрался вплотную к вспомогательной базе полтергейста. Если Дракенбольт сможет указать мне тот туннель, по которому его везли от основной базы, то надо двигать прямиком туда и брать гадов, пока тепленькие. Вызову отряд Терехова на подмогу, вместе разграбим этот тайник подчистую и по возможности перебьем или захватим всех красных капюшонов, что сейчас в игре. Через логи получим их ID, а на самой базе, возможно, найдем другие улики. Ну а пока, думаю, на то, чтобы обследовать эту таинственную мастерскую, нам и вдвоем с огром силенок хватит. Тем более, что тут постоянной охраны нет. Дракенбольт эту идею поддержал. Ему не терпелось поскорее вырваться из своей клетки и размять ноги. А если получится, то и руки. Кулаки у него так и чесались. И я не позавидую тем капюшонам, которых угораздит оказаться у нас на пути. Но, увы, выместить злость Огру оказалось не на ком. Коридор, по которому ушли двое мучивших его ассасинов, оказался довольно коротким и вывел нас в большую вытянутую пещеру с несколькими боковыми ответвлениями. Стены здесь были базальтовыми, ступенчатыми, как в пещерах, в которых я побывал недавно. Но виднелись и следы вмешательства разумных существ. Точно не алантов. Их угловатая архитектура со множеством решетчатых металлических конструкций узнается с первого взгляда. Здесь же было много скульптур и барельефов на стенах. Правда, настолько разрушившихся, что с трудом угадывались их очертания. Лучше всего сохранилась широкая каменная лестница, ведущая в один из боковых коридоров, вход в который располагался выше остальных и был обрамлен резными плитами с геометрическим узором. Огр молча указал туда рукой, звякнув тяжелой цепью. «Оттуда тебя привезли?» «Нет, меня привезли оттуда!» Он указал в дальний конец пещеры, где зияла большая, как вход в туннель метро, дыра. «А там наверху кто-то есть. Туда ходят!» Он первым зашагал вперед, я последовал за ним. По дороге понял, что Огр куда наблюдательнее меня. На лестнице и правда обнаружилось множество свидетельств того, что ей пользуются. Путь наверх был расчищен от каменных обломков, на широких перилах там и сям были разложены крупные светящиеся кристаллы, явно принесенные сюда извне. Даже некоторые обвалившиеся ступени были починены, а широкие трещины завалены щебнем. Лестница привела нас в развалины целого подземного города. Хотя время изрядно потрудилось над ним, все еще можно было различить каменные колонны, подпирающие потолок пещеры, участки стен, заросшие толстым слоем местного мха, прямоугольные ниши и проемы, вырубленные в горной породе. Лабиринт этот был необитаем, если не считать многолапой живности размером с собаку, которая, впрочем, разбегалась при нашем появлении. Обжитый участок мы нашли довольно быстро. К нему вела дорожка из светящихся кристаллов. Проем в стене пещеры оказался входом в длинный широкий коридор, который заканчивался огромным помещением с высоким куполообразным потолком. Похоже, раньше здесь располагался храм, а то и вовсе какой-нибудь тронный зал, чувствовался масштаб и былое величие. Колонны были украшены резьбой, на полу еще сохранились отполированные плиты темного камня. В нишах на боковых стенах возвышались какие-то статуи, увы, наполовину разрушившиеся. Здесь тоже повсюду был местный мох, плотный, белесый, будто засохшее тесто. Света было мало, но сразу бросилось в глаза, что в зале этом кто-то обосновался. В дальнем от нас углу, слева, были выстроены новые участки стен из обломков камня, сооружены массивные длинные столы, высились стеллажи из деревянных досок, заваленные всяким хламом. Банки, склянки, кости, минералы, детали аланских механизмов, живые растения в горшках. С одной из полок на нас таращилась мертвыми глазами голова ледяного йотуна. Охраны не было, но мы издалека разглядели маячащую возле столов фигуру. В свете аланских кристаллов она отбрасывала на стену огромную расплывчатую тень, трепещущую от движений, как флаг на ветру. Мне стоило огромного труда удержать Огра, он явно собирался броситься вперед и размазать хозяина зала по полу, кто бы он ни был. Еще большего труда стоило сделать это достаточно тихо. «Ты мне обещал, Больт!» Цедил я сквозь зубы, повиснув у него на руке и безуспешно пытаясь затормозить пятками об пол. «Ну хорошо, хорошо!» проворчала правая голова. «Но если это окажется один из тех недоумков, что меня мучил, долго я не продержусь!» Вряд ли наша перепалка могла остаться незамеченной. Звуки в гулком зале разносились далеко, а Огр гремел цепями так, что это отзывалось. Но орудовавший в углу незнакомец не попытался убежать или спрятаться. Кажется, он вообще не обращал внимания на происходящее. Когда мы обогнули длиннющий стеллаж со всяким скарбом и вошли в мастерскую, я невольно замедлил шаг. Сердце ёкнуло. Несколько недель непрекращающихся поисков, расспросов, блужданий по всяким подземельям. И вот он, передо мной. Это может быть только он. Великий мастер-артефактор Джанжи Хэ. Вот только оказался он совсем не таким, как я его себе представлял. Худой, сутулый, с неряшливой, местами свалявшейся серой шерстью. В каком-то немыслимом наряде, больше похожем на лохмотья бродяги, прожженные в нескольких местах и покрытые засохшими пятнами от реагентов. Но это-то как раз вполне вписывалось в образ гениального, пусть и полубезумного ученого. А вот чего я совсем не ожидал, так это того, что великий мастер окажется слеп. Слеп от рождения или, по крайней мере, с раннего детства. На месте глаз на его вытянутой пятнистой морде остались лишь едва заметные углубления, веки давно срослись и превратились в едва заметные горизонтальные линии. Однако слепота, похоже, нисколько не мешала артефактору. Он, сгорбившись над столом, колдовал над затейливым изделием, похожим не то на кинжал с непропорционально длинной и массивной рукоятью, не то на очень короткое копье. В тонких трепетных пальцах Ксилая порхали инструменты. В одной руке он держал что-то вроде пинцета, второй ощупывал детали механизма, скрывающиеся в рукояти кинжала. Руки его были покрыты уродливыми шрамами от ожогов, а на левой не хватало фаланг на двух пальцах. На нас он не обращал внимания, даже когда мы подошли ближе и встали по другую сторону стола. Сосредоточенно орудовал пинцетом, пока, наконец, не установил на место блестящую тугую пружинку. Лишь потом поднял голову, оглядывая нас. Или, скорее, обнюхивая. Хотя он так точно поворачивал голову в нашу сторону, что казалось, будто он нас видит, пусть и не глазами. «Новенькие? Странные ауры. И не такие, как у остальных». Пробормотал он сиплым голосом, похожим скорее на громкий шепот. Я молчал, продолжая оглядывать его и его мастерскую. Чем-то она напоминала лабораторию Чарх-Голод. Но помимо алхимических реагентов, здесь было очень много аланских штуковин и всяческого инструмента для резьбы по кости, дереву, камню. На столе слева за спиной Ксилая громоздилась сложная конструкция, состоящая из множества прозрачных трубок и сообщающихся сосудов. По этому лабиринту лениво ползали порции какой-то ядовито-зеленой жидкости, постепенно перемещаясь к острому, как игла, соплу, с которого время от времени падала во флакон очередная маленькая капля. Справа у стеллажа возвышалась могучая фигура аланского голема, неподвижного, как статуя. Однако, судя по вспыхнувшей над ним диаграмме ЦИ, робот был на ходу и весьма силен. Видимо, нужен здесь для охраны мастера от нежелательных гостей. Странно, что на нас не отреагировал. Возможно, стоит сказать спасибо моей хорошей репутации с КСИ. Мастер был расположен ко мне невраждебно. В мастерской было еще много всяких причудливых штук, вызывающих мое любопытство. Но вот чего я тут точно не увидел, так это даже намека на решетки или кандалы. «Ты ведь почтенный Джанжи Хэ?» – спросил я. «Что ты здесь делаешь?» «Работаю», – пожал плечами мастер и снова склонился над своим детищем. Придвинул ближе увесистый томик с какими-то чертежами и провел пальцами по желтым страницам. Рисунки были нанесены особыми чернилами, похожими на сургуч. Даже со стороны было видно, что они заметно выступают над поверхностью, так что слепец мог читать их, прикасаясь кончиками пальцев. «Я долго искал тебя. По всему Артеру. КСИ беспокоится о тебе. Многие думают, что ты погиб». Мастер хмыкнул что-то неопределенное и продолжил свою работу. Кажется, она поглощала его целиком без остатка. Даже если бы сейчас потолок в этой зале начал рушиться, этот чудик продолжал бы ковыряться со своими механизмами, пока не получил бы камнем по темечку. Вот уж где блаженный-то. Я подошел ближе, склонился над самым столом, разглядывая его. «Я пришел тебя спасти. Я уведу тебя отсюда», — сказал я наконец. «Зачем?» — встрепенулся Ксилай. Аланский голем за его спиной вдруг проснулся, тяжело шагнул вперед, поворачивая в мою сторону свою угловатую башку. Правое его лапище заканчивалось гарпуном с плоским стреловидным наконечником размером с ладонь. Вместо левой была массивная клешня, больше похожая на длинные тиски. Дракенбольд попятился и угрожающе зарычал. «У тебя ведь есть дом, почтенный. Тебе ни к чему прозябать здесь, на окраине мира, забравшись так далеко под землю, что даже Кси утеряла с тобой связь». «Я ближе к Кси, чем когда бы то ни было», — просипел Джанжихэ, помотав головой. «Здесь обитают сами Бакхо, основатели Кси. Мало кто из моего народа имел честь общаться с ними напрямую». «Но почему тогда ты не даешь о себе знать остальным? Зачем ты забрался сюда? Может, тебя здесь держат силой?» «Вовсе нет. Здесь мне самое место. Никто не мешает. Я многое создал за последние месяцы. И я близок к разгадке величайших тайн Артера». «Но как же...» — опешил я. «Как же все остальные? Все те, кто знал тебя? Ты помнишь Джи Юли?» «Джия...» Лицо его на секунду дрогнуло. Кажется, воспоминания о влюбленной в него помощнице затронули какие-то потайные пружинки в его сердце. Но реакция была мимолетной, он отмахнулся от нее, снова заведя речь о своей работе. «Да, Джия всегда была добра ко мне. Но здесь я могу добиться гораздо большего. Здесь у меня помощники, которые заботятся обо мне и находят все необходимое для моих изысканий». Он ощупал круглую выемку в рукояти лежащего перед ним кинжала и досадливо покачал головой. «Вот только с камнем грома они заставляют меня ждать. Никак не могут найти новый». Ксилай что-то еще бормотал, ковыряясь со своим изобретением. «Я же все не мог прийти в себя после увиденного. Все мои представления насчет великого мастера рассыпались, как карточный домик. Получается, что он добровольно сотрудничает с полтергейстом? И как мне его тогда отсюда вытащить? Он же начнет упираться, а этот его голем наверняка доставит проблем. Но даже если мы с Дракенбольтом раздолбаем эту железяку, дальше-то что? Не будешь же силком таскать за собой по подземельям слепого Ксилая?» Джан же тем временем, будто что-то вспомнив, поднял голову от верстака и с подозрением нас обнюхал. «А ведь моим помощникам не нравится, что вы здесь. Они говорили, что я должен убивать любых чужаков, которые явятся на порог мастерской». Голем при его словах снова пришел в движение, и я предупреждающе вытянул перед собой руки. «Стой, стой, стой, почтенный! Ты же видишь, что мы не хотим причинить тебе вреда, мы безоружны!» Ксилай замер, вскинув подбородок, и я, воспользовавшись паузой, продолжил. «Ты говорил о камне грома, почтенный. Я принесу его тебе и сделаю это быстрее, чем твои помощники. Но в обмен мне нужна твоя помощь». Мастер дернул левой рукой, будто отгоняя муху, и голем послушно попятился назад и снова застыл, как изваяние. «Ты правда сможешь достать мне камень, монах?» «У меня уже есть такой. Я отдам его тебе, если поможешь». Он замялся, шевеля пальцами в воздухе, будто пытаясь нащупать что-то невидимое. «Как я могу тебе верить? Мои помощники могущественны, но им до сих пор не удалось добыть камень». Я молча порылся в инвентаре и протянул ему свой трофей, добытый в крипте громоотвода. Ксилай, будто унюхав его, подался вперед и безошибочно протянул руку прямо к камню. Ощупал его самыми кончиками пальцев, и на морде его расцвела счастливая улыбка. «Да, то, что нужно, просто поразительно! Чего же ты хочешь взамен?» «Ты не расскажешь никому, что мы приходили к тебе. Ты ответишь на все мои вопросы, и когда мы встретимся снова, ты кое-что сделаешь для меня. Зерна для моей нити пути». «О!» — поморщился Ксилай. «Я уже давно забросил резьбу таких зерен. Это детские забавы по сравнению с тем, чем я занимаюсь сейчас. Мне бы и не хотелось тратить свое время». «Это мои условия», — прервал его я. «К тому же, возможно, заказ все-таки покажется тебе интересным. Тебе ведь доводилось работать с древесиной великих древ». «Хм», — оживился он. «Очень давно. Это был ценный опыт. У тебя есть древесина вечного баньяна?» Вечный баньян, Джубока, поднебесное древо, шепчущий дуб. Хм. Еще громче воскликнул он и потер подбородок кончиками пальцев, о чем-то размышляя. Зерна из древесины всех четырех великих древ у оба на одной нити пути? Это интересная задача. Я помогу тебе. Я удовлетворенно кивнул, но давать камень не торопился. Сначала ответы на вопросы. Правда, вопросов было так много, что сложно было определиться, с чего начать. Я, как обычно в таких случаях, начал с первого попавшегося. «Для чего тебе камень грома? Мастеришь что-то по заданию твоих... помощников?» «Это? Нет, это мое детище!» Он благоговейно погладил странный кинжал, лежащий перед ним. «Я создавал этот резец несколько месяцев. Это единственный во всем Артере инструмент, способный резать даже первородный обсидиан. И мне даже удалось его опробовать, но, увы, я немного ошибся в расчетах, когда создавал оправу для камня грома. Из-за этой ошибки я едва не потерял пальцы». Он показал мне свои покалеченные и обожженные руки. К счастью, пальцы его, пусть и местами укоротившиеся, сохранили былую подвижность. Слепой мастер еще куда ни шло, но без безруких точно не бывает. «Но это стоило того», — увлеченно продолжил он. «У меня получилось. Нужно было только переделать немного механизмы и найти новые камни грома». «Так тебе нужен не один?» «Увы, их хватает ненадолго. Резец быстро поглощает эфир, заключенный в них. Ты ведь знаешь об эфире?» «Нет, что это?» «О, это одна из самых могущественных и вместе с тем опасных сущностей, вобравшая в себя силу всех пяти стихий». «Что-то вроде чистой ци?» «О, нет! Аланты не умели работать с чистой ци. Но они подчинили себе сам хаос, научившись вырабатывать магический эфир. Ты видишь это сияние, исходящее из глубин камня?» Я взглянул на камень грома. Гладкий темный шар был необычайно тяжелым для своих размеров, и сквозь его полупрозрачные стенки можно было увидеть голубые сполохи, пробегающие внутри него. Будто крошечные молнии. «Я-то вижу, но ты ведь слеп». «О да, у меня нет глаз, но, возможно, я вижу дальше, чем ты, юный монах. Я научился различать такие тонкие оттенки и сплетения ци, о которых другие даже не подозревают». «И что же аланты умели делать с помощью эфира?» «Много всего. В первую очередь, это почти неиссякаемый источник энергии. Аланты давно потеряли себя, однако многие их творения до сих пор действуют и будут действовать еще сотни лет. Если же тебе доводилось бывать в ржавых пустошах, то ты мог заметить следы ужасающих битв. Вот что бывает, когда эфир используют как оружие. Он плавит скалы и стирает в пыль целые города». «Почему же, имея такую мощь, аланты вымерли?» Джан Джихэ усмехнулся. «А с чего ты решил, что аланты вымерли? Они до сих пор живут среди нас. Точнее, эти жалкие подобия, что от них остались. Какая ирония, ты не находишь? Их величайшее изобретение, основа их могущества, стала и причиной их упадка. Эфир коварен». «Так может, не стоит испытывать судьбу, почтенный? Или ты надеешься, что окажешься умнее древних алантов?» Слова мои явно задели его за живое. Он сгорбился, будто от удара, но почти сразу же оскалился и зашептал горячо. «Я лишь хочу узнать, неужели ты не понимаешь, я так близко? Я могу научиться такому, такому!» «Ты и так самый искусный мастер артефактов, которого только знал Артер», — возразил я, пытаясь его успокоить. Но налезть он не поддавался. «О нет, есть куда более искусный. Он величайший мастер из всех, что когда-либо были и будут. Я могу лишь мечтать о том, чтобы когда-нибудь смог учиться у него. Но до этого еще далеко». «Хм, еще более крутой артефактор. Бау не рассказывал мне о таком. Звучит заманчиво». «Что же это за мастер? Где его найти?» «Его зовут Резчик. И, увы, встретиться с ним пока не получится. Ни у тебя, ни у меня, ни у кого во всем Артере. Он существо более высокого порядка. Не чета нам, жалким букашкам. Мне еще много предстоит сделать для того, чтобы отыскать дорогу, по которой он сможет явиться в наш мир. Этому я и посвятил последние месяцы. Для этого и создал этот резец». Он придвинул к себе потрепанную книгу со своими записями и погладил ее. «Но работа моя была начата еще раньше, еще до того, как я отправился в путь. Самую главную всегда делает работу разум. Руки – лишь безмолвные исполнители. Хм, надо будет попробовать поискать на форумах, хотя почти уверен, что ничего не найду. По-настоящему редкой и ценной информацией никто не хочет делиться. По крайней мере, просто так». «Так этот твой резчик, он что, бог или что-то в этом роде?» «Да», – рассеянно кивнул Ксилай, уже успевший задуматься о чем-то своем. «Что-то в этом роде». «Ясно. Бедняга, похоже, совсем кукушкой поехал, стремясь создать что-то еще более крутое, чем раньше. С одной стороны, перфекционизм – это хорошо, но такой вот фанатизм до добра не доводит». Огар, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, пихнул меня в бок. «И долго ты собираешься болтать с ним о богах и древностях?» — сварливо осведомился Больт. «Мы ведь не для этого сюда пришли. Если хочешь найти этих гребаных недомерков в красных шапках, то нам нужно двигать отсюда». «Да, ты прав», — вынужден был признаться я. «Еще немного». Я обернулся к Силаю, который уже опять уткнулся в работу с пинцетом и тонкой отверткой наперевес. «Позволь еще пару вопросов, почтенный». «И тогда ты отдашь мне камень?» — напомнил мастер. «Да, конечно», — вздохнул я. «Мы ведь договорились». Я положил камень на стол, пока рядом с собой. Но слепой Ксилай это явно услышал. Его остроконечные уши чутко дернулись на звук, а морда безошибочно повернулась в сторону артефакта. «Я хочу узнать о твоих помощниках. Кто они? Сколько их? И кто у них главный?» Джанжихэ растерянно замер, будто прислушиваясь к чему-то или пытаясь вспомнить. «Я... не знаю их имен, юный монах. Имена слуг не имеют для меня значения. Главное, что они приходят, делают то, что мне нужно, и уходят, когда я прошу». «Но хоть что-то ты можешь мне про них рассказать? Ты не обращался к ним по именам? Но, может, они разговаривали друг с другом?» «Разговаривали. Но мне нет дела до их разговоров», — виновато развел руками мастер. «Я знаю лишь, что ко мне приходят трое или четверо, но кроме них есть еще пару дюжин». «Кто у них главный? Что можешь про него рассказать?» «Он высок ростом, и в нем сильна стихия огня». «Значит, сильный маг, не ассасин. Уже хоть какая-то зацепка». «И это все? Может, еще хоть что-то? Имя, какие-то приметы? Как он выглядит, в конце концов?» «Тьфу!» — нашел у кого спрашивать о внешнем виде. «Он же слепой». Джанжихэ лишь покачал головой. «Я знаю лишь, что он опасен, но при этом предпочитает действовать чужими руками. И он совсем не тот, кем кажется на первый взгляд». «Не особенно-то он помог», — хмыкнул Больт. «Может, и не стоит отдавать ему эту штуку?» «Уговор есть уговор», — угрюмо отозвался я и протянул камень грома мастеру. Тот подхватил его и благоговейно поднес к лицу, чуть ли не обнюхивая. «Ты сам-то можешь рассказать, кто у твоих тюремщиков главный?» «Я знаю одного, по имени Принц», — скривившись, процедил Больт. «Это тот хмырь, который тыкал меня копьем незадолго до того, как ты появился. Он ко мне часто заходил». «Он не главный». «Я знаю, но предупреждаю, если я увижу его вновь, я оторву ему ноги. И разрешения твоего дожидаться не буду». «Ладно, пойдем». Мы отправились прочь из мастерской, и на ходу я заглянул в интерфейс, проверяя, не вышел ли Молчун в онлайн. «Есть! И сообщение мое получено!» Сигнал вызова прозвучал, когда мы вышли за порог зала с мастерской. «Даша!» «Если бы ты только знал, как ты вовремя, Стас! Медлить нельзя ни минуты! Вызывайте Терехова и остальных и раздавите это змеиное гнездо!» Голос Молчуна был непривычно нервным и возбужденным, Кажется, у него там какая-то заваруха. То есть можно уже особо не прятаться? К черту осторожность! На это сейчас нет времени. Наоборот, постарайтесь ударить побольнее, чтобы эта сволочь стянула на базу все свои силы. Нужно отвлечь его. Понял. Я оглянулся на Огра. «С кем это ты болтаешь?» – нахмурился Больт. «Да так, получил задание». «Что за задание?» «О, все как ты любишь», – усмехнулся я. «Ломать, крушить, убивать? Тебе ведь уже не терпится встретиться с теми, кто держал тебя в кандалах?» Ответа я дожидаться не стал. Ускорил шаг, направляясь прямиком к своему менгиру. Позади же меня загремели тяжелые цепи и разнесся повторяемый эхом жуткий предвкушающий хохот.